Минута шла за минутой, и я начал понемногу нервничать, но тут меня едва не сбило с ног внезапное возникшее ощущение чужой мощи. В центральном кругу появилось нечто. Описать сложнее было проблематично, поскольку создание скорее напоминало маленькое сероватое солнце. «Господин, это лучшее, что я смогла найти», — демонесса выглядела измотанной, но жутко довольной собой. «Ну и что мне с этой хренотенью делать?» — мысленно простонал я. Просил же достать что-то достаточно слабое для первой попытки. Вопреки едва ли не паническим мыслям, я оставался собран, и мои глаза внимательно отслеживали, как медленно начинает поддаваться защита круга призыва. Нужно что-то решать, либо рискую, пробуя провести привязку, либо изгоняю эту тварь и откладываю это дело до лета. Времени на раздумья почти нет, защита долго не продержится, и тогда я пополню список неудачников, замахнувшихся на то, в чем являешься в лучшем случае любителем. К черту все, приступаю. Было слишком жалко пускать по ветру все затраченные усилия. Отбросив все посторонние мысли, я возобновил речитатив ритуала. Медленно, но верно начала наваливаться усталость. Тварь была сильна, а даже мой запас магии далеко не безграничен. Но запертое в круге нечто, тонкими струйками сероватой дымки, начинало перемещаться к пентаграмме с заготовкой. Постепенно волкоподобная кукла стала обугливаться, что могло вылиться в немалые неприятности. Вопрос, успею ли я закончить раньше, чем рунные кольца, которые должны будут удержать создание внутри, придут в негодность. К тому моменту, когда я практически запаниковал и уже готовился прерывать ритуал, в надежде успеть выкинуть тварь во свояси, все, наконец, завершилось. Еще бы чуть-чуть, и кто знает, чем бы это все закончилось. Но, как говорят, удача сопутствует сильным. «Господин, у вас получилось». «Похоже на то», — задумчиво пробормотал я, обходя вокруг обуглившейся фигуры. «Если все пойдет как надо, то поверх этого своеобразного сосуда я смогу прикрепить те артефакты, что нашлись в хранилище. Обшить поверхность отдельными листами зачарованного металла тоже вполне реальная задача. А уж зарядить-то этот раритетный хлам мне навыков как-нибудь дохватит, иначе толку от этого творения будет ровно ноль, ведь любая атака разрушит рунную вязь, и последствия мне вряд ли понравятся. В итоге должен получиться эдакий продвинутый голем, который, помимо прочего, атаковать может не только физически. Только с этим придется разбираться позже, сейчас попросту нету времени на эксперименты. Последний штрих, оставив небольшой надрез на пальце, я мазнул своей кровью по голове голема. Команда статус. Целостность оболочки 98, пророкотавший голос заставил меня поморщиться. Получилось слишком уж громко. Кроме того, часть рун все же пришла в негодность, благо небольшая, а делалось все с солидным запасом. Команда следовать. Страж резкими, дерганными движениями поднялся и послушно начал идти за мной. С каждым шагом его лапы двигались все увереннее. Потихоньку я проверил все заложенные модели поведения, вроде как все получилось. Вот уж не думал, что с первого раза все срастется. Тестировать возможности вселенного существа и обшивать носитель я уже буду потом. Главный же вопрос оставался все тем же: сколько таких штуковин я смогу создать? По моим оценкам, еще 3 или 4 экземпляра, или чуть больше, если исключить расходы на поддержание трансфигурации, но соответствующей возможности у меня нет. Точнее, создать то могу сколько захочу, а вот содержать и контролировать. Вся суть этой задумки была в том, чтобы хоть как-то реализовать возможности местного источника, который в подчинение мне никак не загнать. Магии в округе достаточно, чтобы хватало питания таким вот поделкам, которые должны неприятно удивить непрошенного визитера. А уж если добавить магические ловушки, которые я планировал восстановить при помощи брата, и посмертное проклятие папаши, то в целом вырисовывалась неплохая защита. Все это вкупе с тем фактом, что я молча наблюдать за происходящим не стану, должно задержать даже Дамблдора или Волдеморта. Наверное. Почему так не делали другие маги? Бессмысленно. Во-первых, если есть источник, то его можно использовать куда рациональней. Тот же лорд Мартин смог неслабо потрепать превосходящие силы врага. Во-вторых, законность. Если вплетенные в защиту особняка заклинания даже специалист сможет полностью распознать только при взломе или активации, то мои поделки сразу бросаются в глаза, а подобные отрасли магии давно запрещены. Ну и по большей части мастер в области демонологии может с примерно теми же затратами подчинить настоящего демона, но мне до этого расти и расти. Команда ожидания, произнес я и следом за демонессой вышел из ритуального зала. «Шалис, не заходи сюда без меня. Все, пусть постоит тут. Если клетка не развалится, то значит, все действительно получилось. Ну, а если я налажал, то это самое защищенное изнутри место в моей обители. А сейчас нужно готовиться к обратной дороге». В Хогвартс я возвращался уже привычным путем. Особняк Малфоев, камин, замок. К счастью, хозяину владения было не до меня, собственно, его вообще не было, поэтому возобновление того прерванного разговора не произошло. Но что-то мне подсказывало, что он не из тех людей, кто может забыть о подобном. Школа встретила нас толпой довольных жизнью учеников, да и преподавательский состав выглядел посвежее, за исключением двоих: Дамблдора, который выглядел очень мрачным и озабоченным, и Северуса Снейпа, который казался еще бледнее, чем обычно. Уже знают, что Волдеморт возродился. Не должны. Он ведь мне прямо сказал, что старик не сразу узнает об этом. Что меня бесконечно радовало, а тот факт, что такое событие произошло прямо в тот же день, что я покинул Хогвартс, был бы очень подозрительным. Есть другая причина. Как бы то ни было, директор вновь нацепил привычную всем маску доброго дедушки и толкнул речь на тему того, как рад нас всех видеть и тому подобного. Слушал я это дело вполуха, поскольку стоило мне сесть за стол, как спикировавшая почтовая сова скинула мне письмо от Бирна. Интересно, если было бы что-то важное, он бы передал через Флитвика. Внутри оказалась вырезка из газеты, причем напечатанной на русском языке. Заголовок гласил: «Новое убийство». С самого начала лета Игорь Каркаров пребывал не в самом радужном настроении. Его обладало постоянное чувство некой тревоги, а своей интуиции он привык доверять. Потому тот факт, что дозор вновь начал активно ковыряться в уже, казалось бы, убранном на дальнюю полку деле об исчезновении и убийстве Александра Гросса, не сильно его удивил. Да и пусть это было неприятно, но далеко не критично, ведь даже собранная ради этого год назад международная комиссия не добилась существенных подвижек. Тогда он вздохнул спокойно, наконец уверовав, что у него все получилось, но тут все началось по новому кругу. Тот момент, что в закрытом для посторонних помещении смогли подтвердить факт убийства, был неприятен, но не критичен. Да, об этом месте кроме директора мало кому полагалось знать, но само по себе это ничего не доказывает. К тому же временные рамки слишком обширны. Но все же подозрения относительно его персоны были неизбежны, и ему пришлось вновь пройти процедуру допроса. К тому же он чувствовал, что все это не случайность, под него целенаправленно копали. В отличие от прошлого раза у него не было возможности как следует подготовиться, все же директор Дурмстранга действительно занятый человек, и, тем не менее, это не заставило его паниковать и делать глупые ошибки. Маг был твердо уверен, что все реальные зацепки по этому делу давно уничтожены. До Гросса уже не достучаться, даже если они опять раскошелятся на некроманта, а единственный свидетель сейчас сидит на Британских островах со стертой памятью. Нет, тут к нему не подкопаться. Ну, а допрос прошел же он его один раз, пройдет и второй. Страсть к точным формулировкам в подобных делах играла ему на руку. Так и произошло, а значит, даже если у кого-то и оставались сомнения, то они должны окончательно развеяться. Поэтому Игорь Каркаров не торопясь шел по улице, демонстрируя, что ему нечего скрывать и некого бояться. Даже несмотря на то, что сердце бешено колотилось, одновременно с тем, как в глубине души поднималось чувство восторга. Уже давно ставший родным город заиграл новыми красками, полумрак полярной ночи, разгоняемый светом магических фонарей, резко контрастировал с количеством идущих по своим делам магов. Что бы ни произошло, а этот город жил по своим собственным, уникальным правилам, и сегодняшний день не был исключением. «Здравствуй, Игорь, давно не виделись», на безупречном английском окликнули его, и маг остановился так резко, будто на всем ходу влетел в невидимую стену. Прозвучавший из подворотни голос вогнал Каркарова в состояние, близкое к оцепенению. Он не слышал его долгие годы и искренне надеялся больше не услышать никогда. Машинально рука мага дернулась к левому предплечью, но остановилась на полпути. Запоздало директор Дурмстранга осознал, что, избавившись от этого клейма, он потерял способ своевременно узнать о возвращении того, кому некогда клялся в вечной верности. «Да, с этим ты поспешил», словно прочитав его мысли, хотя может так оно и было, произнес сокрытый тенями человек. «Надо же, ты смог заблокировать метку. Все же я не зря считал тебя одним из самых талантливых своих слуг. Знаешь, возможно, я бы даже пощадил тебя, ведь ты способен принести немало пользы, но вот один паренек тобой крайне недоволен, так что время платить по счетам, мой дорогой предатель. Обезглавленное тело Игоря Каркарова обнаружили вплавленным в стену Академии. На данный момент дозор ведет поиск свидетелей произошедшего. Дочитав до этого момента, я отложил газетную вырезку. Кто-то понял мои слова излишне буквально. Не это ли причина настроения Дамблдора? Нет, но уж тут-то на меня он подумать в принципе не мог. Мне не по силам убить мага такого уровня, и старик прекрасно об этом знает. Хотя в целом тут сейчас столько всего происходит, что ко мне могут возникнуть вопросы. Валить нужно было, пока имелась такая возможность, но только Волдемарт своим желанием поскорее меня заклеймить исключил такой вариант. Нехорошо это. Интересно, что теперь ждет Дурмстранг. Не удивлюсь, если он все же потеряет свою независимость. Насильственная смерть двух директоров в течение пары лет – это вам не шутки. В любом случае, Виктору о моем участии во всем этом лучше не знать. Разве что появится доказательство убийства Гросса Каркаровым. Было бы неплохо. Но выслать воспоминания сейчас означало бы расписаться в своем соучастии в глазах Дамблдора. Нет, пока я так поступить не могу. Пока. И вновь потекли тихие, размеренные деньки. Меня даже несколько беспокоил тот факт, что все было настолько спокойно. Я, конечно, ни политик и не имею такого опыта, как Дамблдор, но в случае каких-либо странных происшествий в первую очередь проверил бы всех подозрительных персон. А тут то ли у него есть куда более подходящие под это определение люди, либо он и так все знает, но по какой-то причине это его устраивает. Звучит бредово. Мог ли старик так по полочкам разобрать все мои мотивы и желания, дабы понять, что и под Волдеморта я ложиться не собираюсь? Сомнительно. Как бы то ни было, а до конца учебного года осталось не так уж и много времени, поэтому я понемногу начинал готовиться к этим их сов. Нужно ли это мне? Вроде как и нужно, но на фоне завязывающихся событий кажется сущей мелочью. В итоге выходило так, что основным мотивом для меня стало нежелание ударить в грязь лицом перед всей школой. Так что на подготовку я тратил львиную долю своего свободного времени. Прервал это своеобразное затишье новый виток слухов о Блэке. На окраинах Хаксмида была обнаружена пара гриффиндорцев без сознания, которые не помнили, что с ними произошло. Ну и понятно, на кого все сразу подумали. Казалось бы, мелочь, но это происшествие совершенно не вписывалось в мое предположение о том, что весь этот кипиш был создан исключительно с целью отвлечения внимания. Волдеморт же уже возродился, зачем продолжать рисковать? Поэтому я решил воспользоваться той оговоркой Люциуса Малфоя и разузнать об этом персонаже побольше. Разумеется, сейчас я мог сделать это только через его сына, но так даже лучше. Разговор состоялся в глубинах школьной библиотеки, мои навыки позволяли избежать постороннего внимания, так что за конфиденциальность беседы я не опасался. Младший Малфой выглядел недовольным, впрочем, как и всегда, но послушно рассказал все, что выпытал у отца. Только вот полученная информация меня скорее запутала, чем сняла имеющиеся вопросы. Считалось, что Блэк предал Поттера, накрыв медным тазом их заклятие доверия, только вот сам маг был уверен, что как минимум среди ближнего круга наш беглец не числился. Что, впрочем, неудивительно, кто бы стал раскрывать личность своего человека в рядах врага. А сам-то что думаешь, так и не придя к конкретным выводам, спросил я у Драка. Я, паренек на мгновение удивился, но быстро взял себя в руки, понятия не имею, поскольку в жизни его не видел. Разве что мама всегда отзывалась о нем как о заносчивом придурке. Ясно, и тут ничего полезного. Совершенно непонятно, что там произошло на самом деле, но с Блэком явно не все чисто. Часть 4. Глава 5. Активная подготовка к сов вкупе с тренировками и самостоятельными занятиями, которые никто отменять не собирался, меня изрядно вымотали, и я решил лечь пораньше, благо собственная комната к этому располагает. Но у судьбы были иные планы на этот вечер, поэтому стоило мне войти в состояние полудремы, как меня начал теребить непонятно откуда взявшийся феникс. Сначала я даже подумал, что мне снится сон, но потом этот петух недожаренный потерял терпение и начал болезненно клевать руки. «Ну чего тебе?» Все еще не до конца осознавая реальность произошедшего, спросил я. В ответ птица издала мелодичную трель и, перепорхнув на кресло, куда по обыкновению были брошены мои шмотки, ухватила мантию и перетащила ее обратно на кровать, мол, одевайся давай. После того, как небольшая пичуга легко справилась с довольно крупной тряпкой, я вновь начал склоняться к мысли со сном, но потом до меня дошло, что это Феникс Дамблдора. Ему-то что от меня надо в такое время? Хорошо, хорошо, одеваюсь, отмахнулся я от птицы, которая вновь клюнула меня. Пришлось вставать и в торопях натягивать одежду, заодно прихватив свое оружие, то есть палочки и кинжал. И все это под нетерпеливые трели этого петуха. Но не успел я даже накинуть мантию, как наглая птица стремительно рванула ко мне, а в следующий миг все поглотила вспышка пламени, которая временно ослепила меня. Сначала я почувствовал жар, но потом резко похолодало. Кое-как проморгавшись, я обнаружил, что стою посреди ветхого вида хижины, причем далеко не один. Напротив меня замерла странная парочка, профессор Люпин, и стоящий бок о бок с ним какой-то изможденного вида мужик, ошарашенно смотрели на меня, держа палочки в боевом положении. «И что ты от меня хочешь?» Все еще не вполне соображая, что вообще происходит, заикнулся было я, ища взглядом Феникса, но птица прямо на моих глазах исчезла в новом всполохе пламени. «Что вы тут делаете, мистер Мартин?» Прозвучавший за спиной напряженный голос Снейпа уже не смог удивить меня, поэтому оборачивался я нарочито неторопливо. «А хрен его знает, сэр», — совершенно искренне ответил я. Тот было вскинулся на столь открытое пренебрежение, но так ничего и не сказал. Да и в целом ситуация не располагала, Снейп в паре с Поттером и его компашкой точно так же целились палочками в мою сторону. Точнее, первая пара и эта четверка целились друг в друга, а я оказался аккурат между ними. Но это еще мелочи, буквально под моими ногами обнаружилось тело невысокого, полного мужичка, мертвого, судя по безжизненно направленному в потолок взгляду. Что здесь вообще происходит? Пытаться достать палочку в текущей ситуации я не рискнул. «Элион, мы немного заняты», как всегда мягким тоном начал было Люпин, но выглядел он при этом таким же напряженным, как и Зельевар, а едва заметное движение палочкой показало, что он хочет, чтобы я отошел в сторону и не мешался. Только присутствие Поттера многое для меня прояснило, старик явно закинул меня сюда, чтобы предотвратить едва не начавшуюся резню, а я вроде как должен это сделать, ведь иначе пострадает мой подопечный. Вопрос, как это сделать, и почему Дамблдор просто не явился лично? Чем-то занят или решил впутать меня во все это по каким-то своим соображениям? Это ведь был Фаукс, неожиданно выпалил Поттер. Как ни странно, но упоминание Феникса несколько снизило накал ситуации, точнее, осознание того факта, что директор приложил к моему явлению руку. «Северус, я еще раз повторяю, ты же сам видишь», — увещевательным тоном начал Люпин, кивая в сторону лежащего на полу тела, но был тут же перебит своим спутником. «Да что ты цацкаешься с этим ню?» Теперь уже этот незнакомый мне мужик оказался заткнут, причем заклинанием. Пользуясь тем фактом, что я все еще стоял прямо на линии огня, профессор Зати позволил себе на мгновение перенаправить палочку и соорудить невербальное заклинание. «Ты ведь должен помнить Питера, взгляни сам, его невозможно не узнать. Значит, ко всему этому делу вокруг Сириуса как минимум возникают вопросы. Просто отведи нас к директору, а большим я тебя не прошу. Сириуса, так этот потрепанного вида мужик Блэк, а труп принадлежит Питеру Питтигрю, в смерти которого его обвиняли? Ну, по всей видимости, теперь это действительно так. Хорошо», после долгой паузы медленно произнес Снейп, «но сначала, сдайте палочки. Мистер Мартин, передайте их мне». Как ни странно, но, несмотря на явное недовольство Блэка, палочки быстро перекочевали в мои руки, после чего я, наконец, отошел в сторону. Зельевар же сначала что-то пошаманил над телом, после чего, ни на мгновение не расслабляясь и не опуская свое оружие, вывел эту парочку наружу. Я и компания Поттера потянулись следом. «Мистер Мартин, проводите детей в гостиную их факультета», не спуская глаз с конвоируемых, произнес Снейп, как только мы оказались на улице. «Ладно», — отозвался я, показывая малышне, чтобы они следовали за мной. Тех такая перспектива не обрадовала, но спорить с Зельеваром они не стали. «Вот и хорошо, чем быстрее весь этот балаган закончится, тем лучше». Но спокойно уйти нам было не суждено, стоило сделать буквально несколько шагов, как позади раздался крик, быстро переходящий в хрип. Обернувшись, мы увидели упавшего Ремуса Люпина, который корчился в судорогах и скреб пальцами землю. «Проклятие, полнолуние, прохрипел Блэк. Я же заносил зелье. Впервые я видел профессора зельеварения настолько растерянным. Похоже, я забыл, с трудом выдавил из себя Люпин, после чего его тело выгнулось дугой, а мантия затрещала и начала рваться от проступивших бугров мышц. Беги. Последние слова слились в самый настоящий вой, а лицо мага перестало походить на человеческое, вытянулось и обросло шерстью. Оборотень. А я ведь подозревал это, учитывая периодические отлучки профессора, инкарцера. Выхватив у растерявшегося с ней по свою палочку, выпалил Блэк и продолжил торопливо выкрикивать заклинания раз за разом, превращая корчащегося в муках преподавателя Зати в настоящий кокон из веревок. Не знаю, как он, но я прекрасно понимал, что все это лишь отсрочит неизбежное. Оборотни — это настоящие машины смерти. И как только этот старый мукозел догадался взять такое создание в качестве преподавателя, валим. Судорожно выдохнул я и, ухватив Поттера за руку, потащил того в сторону замка. Сириус Блэк бежать явно не собирался, лишь бегло взглянул на меня, но в его глазах я прочел одобрение. Не знаю, что тут вообще происходит, но о нашем договоре с Дамблдором забыть было сложно, хотя желание бросить все и сваливать подальше отсюда было весьма сильным. «Отпусти меня!» Мгновенно начал вырываться мелкий, но руку я держал крепко. Похоже, он даже не догадывался, что сейчас произойдет. Ремусу плохо, мы должны ему помочь. Далее события понеслись стремительными скачками. Сдерживающие находящегося в процессе обращения вервольфа веревки лопнули в одно мгновение ока, и ведомая жаждой крови тварь, не теряя ни секунды, рванула к столь желанной добыче. Наконец, взявший себя в руки с ней скороговоркой выплюнул какое-то заклинание, и шкуру твари вспорола во многих местах, отчего та сбилась с приготовленного прыжка. Но с ее регенерацией это давало нам лишь считанные мгновения. Откуда-то взявшийся огромный черный пес бросился на оборотня, пытаясь вцепиться в загривок. Только вот силы были совсем уж неравны, и псина тут же отправилась в полет, по пути сшибая с ног зельевара. С начала этого неравного боя прошло едва ли 10 секунд, но я уже оказался один на один с оборотнем. Ну не считать же Поттера и его компашку, которая как-то незаметно тоже оказалась около меня за помощь. Они в лучшем случае оглушитель кинут, на который матерая тварь плевала с высокой колокольни. А бежать-то уже бесполезно. Глаза безучастно фиксировали, как оборотень отвернулся от опрокинутых соперников и рванул в нашу сторону. Наверное, его вел древний инстинкт хищника – догнать убегающую жертву. В голове же лихорадочно перебирались заклинания, которые могут помочь в сложившейся ситуации. Сейчас было не до конспираций, выжить бы, поэтому в первую очередь в голову шли самые мощные и разрушительные варианты. Все лучевые заклинания отметаем сходу, увернется. Взрывные, если вложить все силы, сжигая палочку, может сработать, но я не могу так рисковать, ведь в случае чего могу попросту не успеть выхватить запаску. Стихийные, огонь подошел бы неплохо, но не особо владею подобной магией. Нет, нужно что-то убойное, что-то из того, чему учил меня брат, и плевать, что за это посадить могут, тут выжить бы. Фламма Мицеикс спиравит, заклинание сорвалось так легко, словно только и ждало своего часа. Призрачное пламя, жуткая штука, сжигающая лишь живую материю, а регенерация оборотня станет дополнительным кормом для этого прожорливого заклинания. С кончика моей палочки сорвалось небольшое, зеленовато-прозрачное облако, целиком избежать которой набравший скорость вервольф не смог, хоть и попытался. Самым краем, но его все же задело, после чего окрестности огласил чудовищный рев. Прямо на наших глазах, тварь начала кататься по земле, пытаясь затушить покрывшие весь бок языки зеленоватого пламени. Не поможет, тут спасут только специальные контрзаклинания, которые это полуживотное в данной форме применить никак не может, даже если сам Люпин их и знал. И все же оборотня я недооценил, тот, пошатываясь, встал, хоть плоть уже и была прожжена настолько, что без труда просматривались ребра. Нетвердыми шагами он начал двигаться в нашу сторону, постепенно набирая скорость. Но теперь можно бить наверняка, в таком состоянии увернуться мой противник не сможет. Срепетус Максима. Усиленная версия заклинания направленного взрыва не подвела, в отличие от ощутимо нагревшейся палочки. Ударная волна заставила меня сделать шаг назад, даже несмотря на то, что зона поражения располагалась в противоположном направлении. В воздух взметнулись ошметки плоти и кровавая взвесь, левая передняя лапа и часть грудины оборотня попросту перестали существовать, и все же он был еще жив, Полный боли и ярости вой пронзил окрестности. Вновь подняться Вервольф уже не смог, и призрачное пламя медленно, но верно начало покрывать тело этой твари. Луни, нет, не пойми откуда взявшийся Блэк рухнул на колени в шаге от издыхающей твари и схватился за голову, после чего перевел взгляд на меня. Останови это. Не могу, это слишком опасно. Действительно, нет никаких гарантий, что через пару минут оборотень не восстановится. Останови, взвыл мужик, направляя на меня палочку, но сделать так ничего и не успел. Не смей, Блэк. Профессор Снейп тоже успел оправиться и уже держал беглеца на мушке. Довольно. Прогремел голос во вспышке пламени возникшего около нас Альбуса Дамблдора. Последний раз я видел его настолько разъяренным, когда взламывал комнату в общежитии Хаффлпаффа. Следом палочку вырвало из моих рук и отбросило в сторону старика. То же самое произошло и со всеми остальными, мелочью, Снейпом и Блэком. Быстро оценив обстановку, старик мгновенно начал действовать. Одного мановения руки хватило, чтобы потушил призрачное пламя. Потом прочные даже на вид скобы прижали тело оборотня к земле. После чего дело дошло до нас. Северус, что тут произошло? Тон директора был крайне далек от любезного. Блэк произошел, мрачно ответил Снейп, которому, похоже, очень не понравилось, что с ним обошлись как с нашкодившим котенком. Где тебя носило, Альбус? Авроры потеряли контроль над частью дементоров и они направились к школе. Пришлось вмешиваться. Да, совпадение, очень сильно сомневаюсь. Хотя может это Дамблдор сочиняет, а вся эта ситуация входила в его планы, да черт его знает. Альбус, Ремус, он помоги. К моему удивлению, Блэк фактически бросился старику в ноги и из глаз его текли слезы. Переведя взгляд на тело оборотня, я быстро понял причину. Он трансформировался обратно в человека. Причина могла быть только одна. «Сделаю, что смогу, Сириус», — сухо ответил Дамблдор, отвернувшись от него, после чего принялся за работу. Вокруг тела оборотня возникла какая-то призма, о предназначении которой можно было только догадываться. Всполох молнии я увидел, как изувеченная грудная клетка пришла в движение, он начал дышать. «Я не предавал Джеймса». Это все ошибка. Знаю, я уже видел тело Питера и все понял, обернулся к нему старик, но почему ты сразу не пошел ко мне? Я осознал себя всего пару недель назад. Все, что было до этого, словно в тумане. Но про то, что Питер выжил, я откуда-то знал и начал действовать. Хм, похоже на действие Империя, мне приходилось бывать под этим заклинанием, так что сравнить было с чем. И видимо после долгого пребывания под контролем он смог как-то освободиться. Эта теория вполне соответствовала тому, что я знал о заклятии подчинения. Дальше события пошли как в дурном кино. Грязный, потрепанный и исхудавший мужчина, стоя на коленях перед величественного вида старцем, со слезами на глазах начал самую настоящую исповедь. Тот же с мудрым видом кивал в такт его словам, что-то негромко отвечал, пытаясь прекратить эту тихую истерику. Остальные лишь молча наблюдали эту странную сцену, а Поттер, похоже, и вовсе был шокирован. Изменилось все стремительно, я не понял, откуда в руках Блэка возник нож, но в мгновение ока он начал резко подниматься с колен, одновременно нанося удар в горло старика. Точнее, он туда целил, в последний момент Дамблдор успел инстинктивно прикрыться руками, но этот отчаянный жест оставил его без оружия. Директор попытался отшатнуться назад, разрывая дистанцию, но беглец не дал ему ни мгновения. Сильный и резкий толчок опрокинул Дамблдора на землю, а нож уже оказался занесенным над его грудью. Будь то магл, маг и величайший чародей поколения, удар в сердце обрывает жизнь одинаково эффективно. Да и ножик, скорее всего, непростой. Время замедлилось. С ней простерянно замер, поскольку остался без палочки, а работать руками он явно отвык давным-давно. Мелочь, похоже, пребывала в состоянии шока. Я же сдвинулся немного в сторону, чтобы из-за спин детей не было видно, как я достаю запасную палочку из скрытого чехла на левом предплечье. Рука с зажатым ножом плавно пошла вниз. «Не еет!» — раздался отчаянный детский крик, возвращая времени привычный ход. Рванувшийся Поттер каким-то чудом успел повиснуть на занесенной для удара руке. Видимо, дело в том, что для парнишки магия еще не стала основным инструментом в любой ситуации. Блэк же, словно не заметив произошедшего, попытался нанести удар в грудь Дамблдору. Только удар пришел во все того же Поттера. «Что, Гарри?» Сириус Блэк словно очнулся и ошарашенно переводил взгляд с пострадавшего парня на окровавленный нож в собственной руке. Гримаса ужаса исказила лицо беглеца, и нож упал на землю, а спустя мгновение Сириус Блэк оказался отброшен магическим выпадом старика. Тот с трудом начал подниматься. Я же пребывал в нерешительности. Враг был слаб и уязвим, запаска уже была в моих руках, одно заклинание и... Только стоит ли, куча свидетелей и победа Волдеморта, не самый лучший расклад. Но как же заманчиво. Острый взгляд Дамблдора, брошенный на меня, поставил точку в этом внутреннем споре. Он словно говорил, только попробуй. Пусть изначально его застали врасплох, а палочка все так же валялась где-то в траве, но даже без нее он оставался великим и крайне опытным магом. Встряхнувшись и отбросив глупые идеи, лезущие в мою голову, я направился в сторону Поттера. Нужно было оказать помощь мальчишке. Судебный зал Визингамота – огромное округлое помещение, освещенное факелами, которые даже толком не разгоняли царящий полумрак. Описать его можно только одним словом – серость. Одежды присутствующих, подсудимого, Авроров, все сливалось в единую цветовую гамму при этом слабом освещении. Впрочем, сюда не любоваться красками приходит, а уж я и подавно. Итак, сейчас мы приступим к голосованию и вынесем окончательный вердикт, громко и отчетливо произнес высокий, худощавый старик, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Вы, будучи главой Визингамота, не участвовали в процессе, поскольку являетесь заинтересованным лицом. Но если вам есть что сказать, говорите сейчас. Спасибо, господин судья, кивнув, произнес Дамблдор, покосившись на сидящего с опущенной головой в самом центре зала подсудимого. Но мое мнение вы и так знаете. Я считаю, что нужно провести полный анализ произошедшего. Подсудимый не отрицает своей вины, так что я не вижу в этом необходимости, спокойно ответил судья, после чего директор Хогвартса сел на свое место, показывая, что больше ему сказать нечего, но традиции есть традиции. Итак, кто считает, что дело следует предать тщательному изучению? Мне оставалось лишь молча наблюдать, как вверх поднялось всего 5 рук. Никаких шансов. Кто считает, что подсудимый невиновен? Торжественно продолжал декламировать старик. Вверх поднялось и вовсе 2 руки. Альбуса Дамблдора и статной женщины со странной шляпой в виде птицы. Даже те, кто считал нужным пересмотреть дело, после недолгих колебаний поддержали основную массу. Впрочем, я бы не сказал, чтобы директор выглядел сильно разочарованным таким поворотом. В таком случае, объявляю приговор, пожизненное заключение в Азкабане. В подсчете голосов не было никакой необходимости. Глупый мальчишка, раздраженно произнес Альбус Дамблдор. Второй Альбус Дамблдор в этом помещении, а спустя пару мгновений я вновь оказался в кабинете директора. Не нужно быть пророком, чтобы понять, у этой ночи будут крайне неприятные для меня последствия. Слишком уж я подставился с тем заклинанием, только вот попытка применить что-нибудь более легальное скорее всего закончилась фатально. Одновременно с этими мыслями я корил себя за невнимательность. Вот что мне стоило придержать Поттера в нужный момент, Блэк зарезал бы старика и вернулся в Азкабан. Мне же ничего не грозило, не пуская пацана к потенциальному убийце. Я бы просто выполнил директивы старого ублюдка. В итоге к власти пришел бы Волдеморт, что в целом неприятно, но не критично, ведь на данный момент ему я ничего не обещал. Может и отстал бы он от меня, но толку-то теперь жалеть об утерянных шансах. До своего кабинета конвоировал меня лично Дамблдор, после чего исчез более чем на час. Я же от скуки начал изучать помещение и наткнулся на занятный артефакт, о котором раньше доводилось только читать, омут памяти. Что это было? Все еще пребывая в прострации после резкой смены обстановки спросил я. Суд над Сириусом Блэком, спокойно ответил директор, но в следующее мгновение тон его стал совершенно иным. Откуда ты знаешь такие заклинания? Это он тебя научил. Ну, вот и все. Отпираться бессмысленно, как бы отчаянно я ни защищался, в мою голову он так или иначе залезет. Да, многое надежно укрыто, но даже по обрывкам воспоминаний он сможет узнать много лишнего. И связь с Волдемортом и, что куда хуже, обучение у брата. Вариантов дальнейших действий у меня оставалось немного. Да, сэр, глупец, малолетний недоумок. Старик был в ярости, и казалось, едва сдерживает себя. В следующий момент он бесцеремонно задрал рукав мантии и рубашки, оголяя левое предплечье. Не обнаружив метки, Дамблдор немного успокоился и, наконец, уселся на свое место. И чем же ты, спрашивается, думал? Ты хоть понимаешь, что это за человек? Да за ним кровавый след тянется на милю. Он не знает жалости ни к врагам, ни к союзникам. А вы прямо ангел, не удержавшись, фыркнул я. Нет, не ангел. Дамблдор окончательно успокоился и зашарил рукой по столу. К моему полнейшему удивлению он откуда-то извлек огромную сигару и прикурил ее от вспыхнувшего на кончике пальца языка пламени. Только сейчас я понял, что выглядит он измотанным и сильно постаревшим. Чем же он таким занимался, пока я тут маялся от безделья? Кроме того, правую кисть покрывал самый обычный на вид бинт, пропитанный чем-то темным. Рану не смогли заживить магией, но до него мне далеко. Никогда не думал, что ты настолько глуп и наивен. Чем он тебя приманил? Угадайте, и правда, глупейший вопрос. Ясно. Неужели перспектива стать рабом настолько лучше, чем мой контроль? Ты дурак или просто извращенец? Перспектива, конечно, хуже, честно признал я, только он, как и вы, особого выбора мне не предоставлял. Впрочем, и метку пока не ставил. Пока. Дамблдор осуждающе покачал головой. Похоже, я был с тобой непростительно мягок. Забудь о нашем соглашении. Теперь я глаз с тебя не спущу. Ради твоего же блага. Вот уж спасибо. Ход был очевиден, но менее болезненным удар от этого не стал. Плакали все мои планы и задумки. Я могу идти? Да. После небольшой паузы ответил старик. А когда я уже подходил к выходу, он добавил. Ты меня очень разочаровал, Элион. Я думал, ты умнее. На это заявление я лишь равнодушно пожал плечами. Если под умнее он подразумевал смиренное ожидание своей участи, то это точно не про меня. Что с Поттером? Запоздало задал я вопрос. Его рану я лишь мельком успел осмотреть, и на вид она была весьма серьезной. Состояние тяжелое, удар пробил легкое. Но я сделал все возможное, и мальчик выживет, хоть и проведет в Мунго ближайшие недели. А Блэк, пока под надзором, Том неплохо поработал над его разумом. И кто знает, какие еще сюрпризы там могут быть. Но основные обвинения с него должны снять. Том, это настоящее имя Волдеморта. Интересно, Люпин, спрашивать этого я не хотел, но пришлось. Как-никак это моих рук дело. Скончался. Я не мог одновременно помочь и ему, и Гарри. Ясно, у вас будут проблемы, безусловно. Но тебя вижу, это только радует. Вошел во вкус, чужая смерть начинает приносить удовольствие. Вот уж не ожидал от него столько желчи. Ваш гребаный феникс перенес меня в комнату, где был труп, сбежавший преступник, профессор, оказавшийся оборотнем, и не пойми кому служащий носитель метки. И после этого вам хватает наглости меня в чем-то обвинять? На это ответить Дамблдору было нечего, хотя скорее он попросту не посчитал нужным как-то реагировать. Сволочь высокомерная. Мне жаль профессора, но я защищал себя и младшекурсников. Во всем произошедшем виноваты только вы. Кровь Люпина на ваших руках. На этом наша беседа была исчерпана. Часть 4, глава 6. Завтрак прошел буднично, но уже на обеде на меня смотрели как на зачумленного. Слухи успели разойтись по всей школе. В их глазах я стал убийцей, что оправдывало всю ту чушь, которую они успели придумать за время моей учебы в Хогвартсе. Более того, от моих рук пал профессор, который пользовался в школе большим уважением. При этом вопросом, почему преподаватель оказался оборотнем, никто и не думал задаваться. На этот раз от меня отвернулся даже собственный факультет. Вот ведь идиоты, похоже, с их точки зрения оборотень это что-то вроде большой собаки или волка, а не созданное магами древности орудие против других магов. И все же были и относительно положительные моменты во всей этой паршивой ситуации. Похоже, мое признание все же позволило избежать копания в мозгах. По крайней мере, пока, старик сейчас слишком занят и вымотан. Но даже если Дамблдор впоследствии решит узнать детали, то, скорее всего, будет копать в соответствующем направлении. Думаю, у меня получится выдать за обучение воспоминания с уроками одержимого Квиррелла. Точнее, я очень надеюсь на это, ведь утаив истинный источник своих знаний, я смогу сохранить определенное преимущество. Кроме того, в определенной степени это развязывало мне руки, можно больше не таиться, да и в деле Каркарова теперь можно поучаствовать, если мне дадут такую возможность. На следующий день ситуация обострилась еще сильнее, прибыли авроры, которые устраивали допрос всем участникам веселой ночки. Ну и, разумеется, ко мне был особый интерес. Значит, вы применили заклинание призрачного пламени? Похоже, Аврор был искренне удивлен такому повороту. Да, вы в курсе, что оно входит в список запрещенных на территории магической Британии. В отличие от искреннего любопытства своего напарника, второй Аврор был напряженный с угрозой посматривал в мою сторону. Насколько я знаю, Закон предусматривает применение любых доступных средств при непосредственной угрозе для жизни. И думаю, нападение оборотня относится к подобным ситуациям. Кроме того, я защищал жизни троих второкурсников. Нет-нет, Элион, никто тебя не обвиняет. Я и сам бы не отказался избавиться от пары тройки этих тварей. Была бы моя воля, я бы и вовсе тебя наградил. Нам скорее интересно, откуда ученик пятого курса владеет столь специфичными чарами. Если вы заглянете в мое личное дело, то увидите, что я отучился 3 года в Академии Дурмстранг, а в местной библиотеке есть много занятных материалов. В общем, опровергнуть подобное заявление им было попросту нечем. Разве что допрос с применением веритосерума, но без серьезного повода на такой шаг по отношению к несовершеннолетнему никогда не пойдут. Тут мне на руку играл тот факт, что я так и не прошел процедуру эмансипации. Да и в целом в этом деле я был не обвиняемым, а свидетелем. Так что в конечном итоге от меня отстали. Только эти допросы сущая мелочь на фоне реальных проблем. Не знаю, что предпримет Дамблдор, но пока он занят последствиями произошедшего, мне не стоило терять времени. Все очень плохо. Только так и никак иначе можно было описать последующие месяцы учебы. Для начала меня лишили того помещения, где последние 1,5 года я занимался самостоятельно. Следом ушла и личная комната в общежитии Хаффлпаффа. Дамблдор явно не хотел, чтобы я где-то оставался один, без свидетелей. Возникшие ранее конфликты с преподавателями вновь набирали обороты, особенно с МакГонагаллой моя успеваемость трансфигурации значительно снизилась. В целом-то плевать, но настроение этот факт явно не улучшал. Ну и вкупе ко всему прочему отношение подавляющего количества учеников ко мне стало откровенно негативным, разве что до той части собственного факультета, с которой я более-менее общался, удалось донести простую мысль: оборотень это не игрушки, но его, тем не менее, допустили до работы в школе. Правда, взгляды слизеринцев заметно потеплели, что, впрочем, логично, уж эти ребята прекрасно понимали, чем мог грозить разгул ошалевшего от крови оборотня по замку. Хотя, может, тут играл свою роль тот факт, что я достаточно тесно сотрудничал с семейством Малфоев. В любом случае, ждать чего-то хорошего с этой стороны было бы не лучшей идеей. Так что нет ничего удивительного, что вновь начали случаться стычки. Только вот теперь резона сдерживать себя у меня не было, все равно старик крепко взялся за поводок, и тем же летом я явно буду под надзором. Так что больничное крыло исправно пополнялось новыми постояльцами, а я обрастал штрафами, на которые мне было плевать, и отработками, что было куда более неприятно. В общем, настроение было паршивым, учеба начинала жутко бесить, а приближались сов. Кое-как держать себя в руках помогало осознание 2 моментов. Первый, Дамблдор так и не докопался до истинного источника моих знаний. Вызывал то он меня к себе еще 2 раза и понемногу копался в моих мозгах, но интересовал-то его Волдемарт и все с ним связанное. А второй, я успел воспользоваться неразберихой и послать весточку через Флитвика, правда разговор вышел весьма занятный. Профессор без вопросов пустил меня в свой кабинет и спокойно выслушал, после чего согласился помочь. А собрать воспоминания Фиалы вовсе было делом техники. Но вот после разговор вильнул в сторону. Альбус ведь решил, что тебя учил темный лорд. И это было скорее утверждение, нежели вопрос. Да, занятно. Знавал я одного мага, который любил подобные фокусы. Призрачное пламя – хороший выбор. Флитвик явно дал мне понять, что догадывается о происхождении этих знаний. Но не думаю, что он сдаст эту информацию Дамблдору. Вы меня не осуждаете? Все же слегка удивился я. За что? За твой выбор? Или за смерть бедолаги Ремуса? Нет, Элион, кто я такой, чтобы тебя осуждать? Возможно, в будущем мы окажемся по разные стороны баррикад, но сейчас это твоя жизнь и только тебе решать, что правильно, а что нет. Странная это вышла беседа, но дело было сделано. Отправленные воспоминания и временное неведение Дамблдора давали небольшую свободу для маневра, а значит, еще не все было потеряно. Пожалуй, если бы не это, то я бы все же психанул и подался под руку темного лорда, наплевав на все последствия, думаю, тот бы нашел способ вытащить меня отсюда. Но как бы то ни было, я сдержался и продолжил искать свой собственный выход из этой паршивой ситуации. Основа оставалась все той же, когда конфликт между стариком и темным лордом вновь перейдет в горячую стадию, должен настать момент, когда им обоим будет не до меня. В чем-то нынешняя ситуация даже хороша с этой точки зрения, ведь она исключает возможность предложения, от которого невозможно отказаться со стороны возродившегося мага. Но и проблема оставалась все той же, мне нечем гарантировать свой нейтралитет. Самих по себе планируемых мною средств обороны явно недостаточно, оставить все на авось я не хотел. Событие, которого я с нетерпением ожидал, случилось во время обычного ужина, в присутствии всего персонала и учеников. Все спокойно поглощали пищу, беседовали или почитывали прессу, но в этот момент двери зала распахнулись и внутрь шагнули три фигуры, тут же приковавшие к себе внимание всех присутствующих. Один из них был явно то ли автором, то ли представителем министерства, а вот остальные – темно-серые плащи, черные доспехи, украшенные серебром и той же фактуры глухие шлемы-маски. Давненько я не видел дозорных. Впрочем, именно на их появление я и рассчитывал, именно туда Флитвик помог мне переправить фиал с соответствующими воспоминаниями. Прошествовав мимо рядов с любопытством пялящихся на них школьников, дозорные подошли к преподавательскому столу и синхронно остановились в шаге от него. Позеры. Среди учеников начались активные перешептывания, но старик даже бровью не повел. Стоило ему только открыть рот, как все остальные замолчали. «Господа, извольте объяснить столь внезапное вторжение», в полнейшей тишине поприветствовал гостей Дамблдор. «Господин директор», с легким поклоном, суетливо заявил человек в коричневой мантии, «эти двое являются представителями отделения дозора, приписанного к Академии Дурмстранг. Они утверждают, что в Хогвартсе учится и проживает ученик, являющийся ценным свидетелем в деле об убийстве Александра Гросса, бывшего директора Академии прославленного героя войны с Гриндевальдом. С позволения министра они прибыли сюда, чтобы переговорить этим учеником». Дамблдор перевел взгляд на меня и нахмурился. Думаю, он все понял и его это не очень порадовало. Подозреваю, что отныне что-то передавать через Флитвика уже не получится. Но дело-то уже сделано. Меня должны были известить заранее, голос директора похолодел, отчего министерский служака явно почувствовал себя не в своей тарелке. Мы прибыли сюда, сразу же, как только достигли согласия с вашими властями, глухо и с хорошо заметным акцентом прозвучал голос одного из дозорных, дело срочное и не терпит отлагательств. Насколько нам известно, Элеон Брукс, также известный как Мартим, является одним из ваших учеников. Это так, кивнул директор, а я почувствовал, как взгляды окружающих сходятся на мне, но это не дает вам права вторгаться на территорию закрытой школы без моего ведома. В ответ на это, дозорный молча вытащил какой-то пергамент и передал его Дамблдору. Тот лишь мельком взглянул на него, после чего нахмурился еще сильнее. Какая-нибудь писулька от министра. Старик хоть и был одной из ключевых фигур магической Британии, но как директор школы он обязан был подчиниться. И пост главы Визингамота тут ничего не решал, это судебный орган. «Поговорим в моем кабинете», — негромко обронил он, после чего повернулся к МакГонагаллу. «Минерва, доставь мистера Мартема туда же». Спустя несколько минут мы все оказались в давно опостылевшем мне помещении. Дозорные, наконец, сняли шлемы, и я с удивлением обнаружил, что одним из них была хорошо мне знакомая Эльман, а вторым оказался мужчина в возрасте с суровым, словно высеченным из камня лицом и короткими седыми волосами. Наверняка в этой паре он старший. «Итак, мистер, похоже, Дамблдор пришел к тому же выводу, поскольку вопрос был явно адресован мужчине. Эрик Линдхельм, глава оперативного отдела», голос прозвучал сухо, словно этому мужику сильно не нравилось все происходящее. «Мистер Линдхельм, этот молодой человек и есть Элеон Мартим, так что можете задавать свои вопросы. Но поскольку он является несовершеннолетним, то разговаривать с ним вы можете только в моем присутствии. Да, мы его узнали, и такой вариант нас устраивает. Пока». Дальнейшие действия не заняли много времени. Само по себе воспоминание не может трактоваться судом как доказательство, поэтому его требуется подтвердить под вертисариумом, зачем они и прибыли. И, разумеется, я не стал им отказывать, хоть и мог. Буквально одна капля зелья и пара контрольных вопросов, после чего с формальностями было улажено. Значит, это правда, все это устроил Каркаров, лицо Линдхельма осталось безучастным, но я почему-то был уверен, что он злится, но почему все всплыло только сейчас? Почему ты молчал раньше? Вы сами смотрели воспоминания? Спросил я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил, тогда вы и сами прекрасно понимаете причину. Восстановившаяся после обливиита память, крайне необычна. Если честно, я думал, что это либо глупая шутка, либо подделка. Но Вертисариум не среагировал бы на подложную память. Следом прошел еще ряд вопросов, уже связанных непосредственно с делом. Эрик Линдхельм оказался крайне въедливым человеком, и это начинало раздражать. «Вы закончили?» – вмешался Дамблдор, который молча сидел во время допроса. «Почти. Директор Дамблдор, сей юноша нужен нам, чтобы поставить точку в этом деле. На кону престиж Дурмстранга и Дозора, а значит, судебный процесс должен быть предельно прозрачен и без личного присутствия главного свидетеля тут не обойтись. Это исключено», — посмурнел тот. «Поясните», — представитель Дозора также напрягся, впиваясь взглядом в лицо Дамблдора. «Этот юноша мой ученик, несовершеннолетний. В сложившейся ситуации требуется разрешение родителей, либо опекуна. Но ни того, ни другого у него нет. Значит, я как директор несу полную ответственность за его жизнь и здоровье. Да почаще бы он об этой ответственности вспоминал. И не только по отношению ко мне. Может, все же стоило пройти процедуру эмансипации, пока была возможность, но тогда с теми же аврорами было куда больше проблем. Тут ведь не угадаешь, больше выиграешь или потеряешь. Впрочем, такими мелочами старик вряд ли чего-то добьется. Эти ребята 2 года ждали своего шанса и теперь его не упустят. Ну, так сопроводите его сами. Я занятый человек, мистер Линдхельм. Вам придется подождать. Значит, пошлите с парнем одного из своих доверенных лиц. Сквозь маску безразличия дозорного проступило раздражение. Не думаю, начал было Дамблдор, но оказался перебит Эльман, которая впервые что-то сказала за время этого разговора. Вы чего-то опасаетесь? «Господин директор, думаете, что мальчик сбежит?» Оформлено это все было как шутка, но вот почему-то никому не было смешно. Неудивительно, что дозорные быстро провели параллели между убийством, совершенным Игорем Каркаровым, моим участием в этом деле и резким переводом в Хогвартс после. Дамблдору просто дали об этом понять, нет, или он достаточно благоразумен, чтобы не заниматься глупостями. Старик многозначительно посмотрел на меня, словно напоминая, что изначальная причина моего здесь появления никуда не делась. Да, сбегать пока не лучший вариант, а у меня действительно мало свободного времени, а юноше не стоит отвлекаться от подготовки к СОВ, результаты которых сильно повлияют на его дальнейшую жизнь. Уход от темы прозвучал довольно жалко, и дозорные удвоили свои усилия, устроив самый настоящий торг. Результат его оказался довольно ожидаем. Меня отпустили, но ровно на 1 день и под присмотром МакГонагалл. Что же это лучше, чем ничего? Поездка в Дурмстранг выдалась крайне сумбурной. Я-то думал передохнуть от всего происходящего, погулять по городу, встретиться с тем же Виктором и многое-многое другое, но куда там. Да еще и МакГонагалл, которая буквально по пятам за мной таскалась, раздражала не на шутку. Но главное было сделано. Игорь Каркаров был признан убийцей Александра Гросса, и его имя было вымарано из списков директоров Академии. Да и смерть убийцы теперь рассматривалась многими под совершенно другим углом. Надеюсь, это позволит привнести стабильность в ставшее мне столь дорогим место. Акрамы я все же увидел, процесс был открытым, и многие ученики Академии на нем присутствовали. За прошедшие 2 года он не сильно изменился, все тот же высокий, худощавый парень. Разве что на лице не было обычной для него беззаботной улыбки. Виктор был мрачен и подавлен, еще бы, учитывая связь Каркарова и его семьи. И почему-то он старательно избегал моего взгляда, лишь в самом начале поприветствовал мрачным кивком. Новым директором после смерти предателя стала Софья Балаш, которую, наконец, перестали подозревать в смерти Гросса. Правда, что-то мне подсказывает, что теперь многие посчитают уже смерть Каркарова делом ее рук, но в данной ситуации это скорее плюс. Мы даже с ней переговорили 2 минуты. Новая директриса поблагодарила меня и поделилась весьма заинтересовавшей меня информацией, которая помимо всего прочего неплохо подняла мне настроение. Следующий год обещал быть интересным. Возвращаться пришлось практически сразу после завершения судебного процесса. На прощание удалось лишь перекинуться 2 слов с Эльман. «Спасибо за помощь, ты не представляешь, какой задницы нам удалось избежать», — поблагодарила меня девушка, — когда МакГонагалл готовилась отправить нас обратно. «Будете должны», — слегка усмехнулся я. «Встречная услуга от довольно сильной организации может мне понадобиться, и это было одной из причин, по которой все это вообще затевалось. Тем более, что после слов Балаш у меня уже были определенные задумки на этот счет». Часть 4, глава 7. Наверное, я был едва ли единственным 5-курсником, кто совершенно равнодушно встретил начало сов. «Ну подумаешь, очередные экзамены. Я слишком привык к сессиям Дурмстранга, чтобы бояться подобного. Вместо знакомых преподавателей съехались какие-то древние старики, на фоне которых Дамблдор смотрится вполне молодым и энергичным. Так наоборот замечательно, это должно было избавить от личной неприязни. А с подготовкой у меня все было хорошо, ведь кроме учебы мне и заняться-то было совершенно нечем. Зато моим друзьям с других факультетов стало не до меня, и это всецело радовало. Так что на экзамены я ходил в спокойном расположении духа, что должно было положительно сказаться на результате. Эти древнего вида бабульки и дедки действительно оказались непредвзяты и вообще никак не выделяли меня из общей массы. Казалось, кроме экзамена их вообще ничего в этой жизни не интересовало. Зато по своим предметам они оказались въедливее клещей, буквально выжимая из студентов каждую каплю знания. Но и это было не все. После основных вопросов и заданий они старательно вызнавали, может ли ученик показать что-то за уровнем школьной программы. И вот тут я развернулся на полную, особенно в плане зати, хотя защитными эти заклинания назвать можно только с очень большой натяжкой и трансфигурацией. Да и в зельях мне было что показать из разряда лечебных составов. Ну, а для чар вполне походили мои навыки прикладной и бытовой магии, так что с основными предметами проблемы быть не должно. А с остальными что же? Как минимум теоретическую часть я должен был сдать. После сов для пятого курса и обычных экзаменов у всех остальных, кроме выпускников, учеников должны были отправить по домам, и тут я закономерно ждал подлянки. Так и произошло, накануне отъезда меня, в который раз за этот год, вызвал к себе Дамблдор. «Завтра ты никуда не едешь», — с порога заявил он мне. «Оставите меня в Хогвартсе». Я был скорее удивлен, чем раздосадован, поскольку уже смирился с мыслью о потерянном лете. «Нет, скоро сам увидишь». А спустя два дня старик приказал мне собрать все самое необходимое, оставив остальное в общежитии. В тот же день он вышел со мной за пределы замка и, ни слова не говоря, отпарировал. Осмотревшись, я понял, что мы находимся во вполне магловского вида городе. «Где мы?» «Это Лондон», — сухо обронил Дамблдор, после чего вытащил из рукава мантии какую-то бумажку и протянул ее мне. «Читай». Стоило мне мельком взглянуть на нее и осознать, что это какой-то адрес, как клочок пергамента сгорел во вспышке пламени. «Теперь пошли». Невольно хотелось задать вопрос «куда?», но спустя пару мгновений ближайший к нам дом начал расширяться, буквально из воздуха появилось крыльцо, к которому мы и направились. По всей видимости, это какая-то модификация заклинания доверия. Старик не стал стучаться, а сразу открыл двери, пропустив меня вперед, зашел внутрь. Мы оказались в просторном коридоре, который вел вглубь здания. Слева виднелась лестница наверх, а справа располагались дверные проемы. Из-за одного из них раздался звон, как будто разбили что-то стеклянное. «Сириус». На секунду повисла тишина, а потом одна из дверей распахнулась, и на пороге нарисовался Сириус Блэк собственной персоной. Выглядел он все таким же худым и изможденным, глаза запали и лихорадочно блестели, а лицо было по-прежнему покрыто спутанной, неопрятной бородой. Причем в левой руке бывший узник Азкабана сжимал бутылку, а пахнувший из комнаты аромат перегара явно дал понять, что это далеко не вода. «А-а, Альбус, рад тебя видеть, дружище!» С трудом выговорил заплетающимся языком Блэк, обрадовавшийся визиту директора, а потом его взгляд упал не меня, ты. Может, он и был пьян в стельку, но сразу чувствовалось, что этого мужика с детства учили на совесть. Палочка в его правой руке появилась почти мгновенно. Но прежде чем я успел что-то предпринять, старик обезоружил Блэка. «Мальчик мой, не стоит делать глупостей», — нахмурился добрый дедушка Дамблдор. «Он убил Луни. Сириус, мы уже обсуждали этот вопрос. Ты ведь решил, что хочешь помогать мне и Гарри. Но, Сириус», — с нажимом в голосе произнес старик, с которого слетела его излюбленная маска. «Хорошо, Альбус из Блэка словно стержень вынули. Он насунулся и постарел, что ли? Куда устроить мальчика? Как ни в чем не бывало», — спросил Дамблдор. «Второй этаж, первая комната слева», — безразлично отмахнулся Сириус Блэк и, отвернувшись, направился обратно в ту же комнату. «И приведи себя, наконец, в порядок. Скоро приедут дети, а потом и Гарри». «Да, Гарри». Поднявшись следом за Дамблдором и открыв искомую дверь, я оказался в давно заброшенной, пыльной комнате. Старик едва заметно поморщился и в пару взмахов палочки очистил помещение от пыли, но общее ощущение грязности никуда не делось. Это твоя комната на лето. Замечательно, не скрывая сарказма, ответил я, занося внутрь сумку с вещами. Можешь ходить по дому, но выходить на улицу тебе запрещено, директор продолжил, напрочь проигнорировав мою фразу, и во избежание глупостей с твоей стороны сдай палочки и кинжал. Хотите оставить меня одного и без оружия наедине с этим пьянчугой? Да он же прибьет меня, или загрызет ночью, последнее я добавил, вспомнив того огромного пса, который бросался на оборотня.